Основатель, 2, глава 1. Магия оторвала меня от земли, и все, что мне дозволялось, это бессильно дрыгать ножками. Хотя нет, еще я мог говорить, а силу слова нельзя недооценивать. Тьма подсвечивала передо мной высокую бледную фигуру, которая, как и описывал Олег, действительно походила на земной аналог Дракулы за исключением клыков, которые у барона выглядели гораздо внушительней. Я откашлялся. «Знаете, уважаемый, у меня выдалась та еще неделька. Я проделал долгий путь, чтобы заключить деловые соглашения для выживания моих людей. За последние несколько дней меня уже дважды пытались убить. Очень надеюсь, вас не оскорбит моя усталость от танцев со смертью, но страх как-то притупляется, когда ты постоянно находишься в опасности. Серьезно, уже даже не смешно. Нет, ну я так не играю». В голосе барона прозвучала легкая обида. Наступила мертвая тишина. Тьма вокруг начала медленно клубиться, завихряться, уступая место свету моего фонаря, пока наконец извивающееся нечто не обрело физическую форму, представ прямо передо мной. Теперь фонарь хорошо освещал все вокруг, и я увидел, что комната завалена полусгнившими трупами и скелетами как звериными, так и человеческими. Жуткое зрелище, скажу я вам, и запашок соответствующий. Сорос постоял некоторое время, поблескивая глазками, как гаишник, которому категорически отказались дать мзду, а потом вновь заговорил, но уже без прежней громоподобной мощи, обычным, хотя и неприятно скрипучим голосом. «Ясно. Говори, что тебе нужно». Отказавшись демонстрировать страх или подобострастие, я напрочь сбил его с агрессивного настроя. К тому же, если бы он собирался напасть, то сделал бы это несмотря ни на какие мои слова. «Я здесь, чтобы купить железную шахту, всю целиком», — заявил прямо в лоб. «Вот как?» — барон покачал головой, бледное лицо не выражало никаких эмоций. «Боюсь, это невозможно. Я приобрел эту шахту для своих собственных целей и не вижу причин так быстро от нее отказываться. А что могло бы заставить вас передумать?» «Не сдавался я. Должен же быть какой-то выход». Сорос рассмеялся сухим, шелестящим смехом. «Ты не сможешь заставить меня передумать, смертный. К несчастью, я стал одержим железом. Когда явился господин Корнеев и начал расписывать его ценность, мое воображение целиком захватил сей удивительный металл. Уверен, ты осведомлен о последствиях такой одержимости, не так ли?» Я покачал головой. «Простите мое невежество, но я мало знаю о вашем роде. Злые языки говорят, что мы жадная и завистливая раса, жаждущая того, что ценно для других», — терпеливо пояснил Равнос. «Особенности психики. Многие люди хотят долго жить, и поэтому некоторые из нас пьют их жизненную силу, их кровь. Другие мечтают быть красивыми, поэтому мы с помощью хитроумных секретов крадем у них годы, высасывая их красоту. Мы не можем контролировать одержимость, но когда она приходит, должны какое-то время потакать ей. И нет никакого способа избавиться от этой одержимости?» — спросил я, хотя уже догадывался об ответе. Барон широко улыбнулся, обнажив чудовищные клыки. «Если бы я знал, разве стал бы рабом собственных страстей? Ведь именно из-за этого наш народ так ненавистен людям. Тебе следует радоваться, что моя нынешняя одержимость — нечто столь безобидное, как металлы из земли. Вот это уже серьезная проблема, настоящий затык. Но должно же быть какое-то решение. Может, вы согласитесь хотя бы продать мне руду, которая у вас уже есть? Накопленную? Нет», — отрезал барон. «Я должен владеть ею, должен постоянно пересчитывать ее день за днем, час за часом. Прямо как в сказке», — подумал я. Вся ситуация напоминала старые легенды из нашего мира о существах, вынужденных становиться одержимыми чем-то настолько сильно, что это поглощало их целиком. Драконы с их манией золота или, допустим, нечто более родное, царь Кощей. Стоило ли его жалеть, или это ничем не отличалось от моей собственной потребности есть и пить? Может, Кощей со своим золотишком не такой и плохой, просто легкая психологическая зависимость у человека. «Со временем интенсивность ослабнет», — сказал барон, словно прочитав мои мысли. «И когда она уменьшится неизвестно через сколько времени, начну искать что-то новое, чтобы развлечь себя. Я предпочитаю оставаться в этих стенах, чтобы мои желания не вылились в жестокость и насилие. Тебе не следует возвращаться, даже если мое желание ослабнет, потому что одержимость может переключиться на что-то более опасное для тебя». К счастью, Корнееву удалось убедительно говорить о железе, расписывая его как нечто ценное, потому-то он и выжил. Большинство несчастных душ умоляют оставить им жизнь, а это, что ж, это очень возбуждает, иметь то, что есть у других. Получается, что когда мне стало пофиг на свою жизнь и смерть, это его и оттолкнуло. Лайфхак, черт побери, убирайтесь и не возвращайтесь. Спасибо за теплый прием, ваше благородие. Сарказм, да, только отчасти. Вы же сохранили нам жизни, уже здорово. Только потому, что ты ей не дорожишь, проворчал Сорос. Ехали обратно молча, настроение испортилось. У меня тут как в сказке про бобовое зернышко. Чтобы запустить один бизнес-процесс, надо запустить другой, для него третий и так до тех пор, пока я не уперся в упрямого неживого ублюдка. И теперь все процессы висят надо мной, как рой пчел, постоянно напоминая о себе и держа в напряжении. Ну, а с бароном Соросом, как я ни крутил, ни вертел ситуацию в голове, ничего не складывалось. Задачка со звездочкой, блин. Вернувшись к себе в веселое, первым делом рванул трясти нашего штатного колдуна, Фому. Спросил, мол, что за фрукт такой этот равнос, с чем его едят. Фома, почесав репу и пару раз икнув после вчерашнего, пояснил, равносы, твари редкие, но дюже могучие, особенно когда дело касается нежити. Щелкнет пальцами этот барон, и вот тебе армия скелетов нарисовалась, готовая рвать и метать по одному его приказу. Говорят, обычно деревни таких типов под корень изводят, как только обнаружат, ну, или равносы деревни, тут уж кому повезет. Потому как эти зацикленности часто доводят их до всяких жутких преступлений. От такого соседства, короче, могут случиться крепкие проблемы. Какие, например, Фома, напустив на себя важный вид, как будто он тут главный стратег, ответил, а такие же, что делали другие великие и мудрые лидеры прошлого и настоящего. Давай поконкретнее. Собрать войско, поднять знамя охотника на монстров и марш броском на замок барона. Что еще за знамя нахрен? Ну, знамя такое универсальное, все деревни договорились его уважать. Типа такой отряд, который везде накормит, даже враги помогут, потому что монстр в регионе, это, видишь ли, общая головная боль, угроза для всех. Логистика, конечно, интересная, почти как гуманитарный конвой пропускать, скорее чумный, потому что этот гомункул, то есть равнос, он же может сильно смелых крестьян и на фарш пустить, а потом отомстить всем помогаторам. Ну, как в драке, не только ты можешь дать по морде, но и тебе. А мне-то за что? Искренне не понял Фома. Только вот слова его меня как-то по душе скребанули. Ну сидит себе спокойненько вурдалак в глуши, от мира спрятался. Мог ведь нас прихлопнуть там, в замке, как мух, силище-то у него, похоже, вагон. А он наоборот, отпустил живыми. Что-то мне подсказывало, что не жаждет он никому зла причинять. Скорее уж сам прекрасно понимает опасность своей мании, потому и забился в крепость подальше от людей и дорог. Прямо как какой-нибудь олигарх на Рублевке за пятиметровым забором. Хотя если подумать трезво, по-деловому, прикончить барона, и проблема с железом решена раз и навсегда. А потом захватить замок, объявить своей собственностью, получить контроль над рудой, и пошло-поехало. Цинично, но действенно. И все вокруг только обрадуются, еще и благодарить начнут. Мол, молодец Морозов, одним монстром меньше стало. Мировая общественность одобрит, позитивный социальный эффект. Но что-то внутри меня протестовало, какая-то гнильца в этом чувствовалась. Сорос ведь наверняка понимал, что его тайна раскроется, раз он нас отпустил, но вместо того, чтобы замести следы, просто дал нам уйти. Будь его мания связана с убийствами или кровопийством, он бы, наверное, хрен сдержался, но сейчас ему нужно только железо, потому-то нас и не тронул. И что же, мне теперь воспользоваться этой, можно сказать, широтой его натуры и прирезать его. Что-то на курсах по деловой этике, которые нам выяли впаривали за бешеные деньги, про такие кейсы не рассказывали. Там все больше про оптимизацию издержек. Должен же найтись другой способ получить доступ к этому чертовому железу. Я снова и снова открывал стратегическую карту, просматривал все свои контакты, искал возможности для торговли. Хрен там, у многих железа не было вовсе, а у кого имелось, тот не хотел его продавать за адекватные деньги. Походу, единственный путь к руде лежал через голову этого равноса. Пришлось перебирать варианты, пытаясь найти хоть какой-то способ избежать лобового столкновения, тупой и кровавой разборки. Первая мысль, самая очевидная для человека из 90-х, просто перехватывать караваны с железом. Судя по стратегической карте, у барона только замок в лесу, а это довольно далеко от Корнеева, Откуда он руду таскал? Значит, он вынужден использовать караваны, как и любой другой, чтобы доставить металлу к себе в поместье. Технически можно было бы послать ребят Кирилла Ярова пощипать эти транспорты, ему такое дело не в новинку. В конце концов, Сорос же это железо не для дела использует, а просто чтобы владеть им и пересчитывать. Чистое накопительство, никакого экономического смысла. Но вот вопрос, не озвереет ли он, когда докумекает, а как 2 и 2 сложит, что его начали грабить сразу после моего визита. Формально Ярый может напасть, потому что он грабитель, и лес его вотчина. Но считать барона Чело, то есть Равносом, глупым и всепрощающим опрометчиво. Но что-то подсказывало, что Сорос его, как исполнителя, не тронет. А может, наоборот, на 1-2 раздавит и примется за меня. Я так даже до нападения торговцев не доживу. Вот как припрется со своей армией мертвяков прямо к воротам Веселого, и все, пишите письма мелким почерком. Если мы даже с обычными торговцами воевать не готовы, с какой стати я решил, что выстоим против толпы костяных ублюдков? Это ж не пьяная драка стенка на стенку, тут все серьезнее. Я почти всю ночь не мог заснуть, ворочался, мозги кипели в поисках решения. Мирного, блин, решения. Но ни хрена не придумывалось. Вымотавшись в конец, отключился, лелея дурацкую надежду, что во сне придет озарение, какой-нибудь ага-момент, который как по волшебству укажет выход. Но утро подкралось незаметно, солнечный свет ударил в глаза, и я проснулся с тем же тупиком в голове, что и вчера. Бессмысленные сновидения оказались бесполезны, как отчеты маркетологов. Застрял, короче, но ведь у меня есть советники, так, может, они что дельное подскажут? Старые кадры иногда видят то, чего ты в упор не замечаешь. Опять-таки у меня же за каким-то чертом есть подчиненные, и головы им даны не только для того, чтобы в рот жратву класть. В общем, я созвал официальное совещание, вызвал Тихона и Ираиду в столовую позавтракать, а заодно и обсудить ситуацию с бароном. Надо вводить их в курс дела. Когда вкратце обрисовал картину, первой высказалась Ираида. Она всегда отличалась более деловой хваткой. Мое предложение, Алексей Сергеевич, нанять специалиста с биржи наемников, чтобы он разобрался с этим делом. Аккуратно так, без социального резонанса. И то верно, пробурчал Тихон, усердно налегая на свежеприготовленный бекон и почти не поднимая глаз от тарелки. Похоже, это как раз работа для авантюриста. За что им деньги платят? Монстров бить, сокровища тырить, тварей всяких хитрых обводить вокруг пальца. Старик был прагматичен, как всегда. Среднестатистический авантюрист наверняка знает, как обращаться с подобным зверем, продолжила Ираида. Она по крайней мере имела совесть не набивать рот на совещании во время обсуждения важных вопросов, что выдавало истинный признак дипломата как минимум уровня спецпосланника Н. Я могла бы просмотреть текущий список доступных кандидатов и предоставить вам варианты, исходя из того, чего вы хотите достичь. Я и говорю, прикончить эту тварь, и дело с концом. Снова встрял Тихон, отрываясь от еды. Это ж только вопрос времени, когда он прочухает, что кровь куда важнее железа. И за кем он тогда придет, как думаешь? За нами, Вестима. Не кипятись, Тихон, у меня нет в планах его убивать, отрезал я и посмотрел на Ираиду. Если мы пойдем таким путем, сможешь найти мне авантюриста, способного отвадить Сороса от этой железячной мании? Если получится сломать его зацикленность, мы сможем забрать шахту себе. И самое приятное, нам даже платить за нее не придется, ведь он сам велел нам больше не возвращаться. Чистая экономия. Ираида сузила глаза. На мгновение показалось, что она сверлит меня взглядом, но потом я заметил, что ее зрачки подернулись легкой серебристой пленкой. Вспышки серебряной и белой энергии замерцали в глазах, зрачки быстро забегали. Ага, вот, значит, как они получают доступ к частям стратегической карты. Интересно, какой у них там интерфейс? Я нашла 3 авантюристов, которые соответствуют искомым критериям. Вы можете увидеть их в своем интерфейсе, сказала Ираида, поднимаясь на ноги и забирая свою полную тарелку. Видимо, решила поесть в более спокойной обстановке. Спасибо за приглашение. Как всегда дипломатично. Это на нее так новый класс влияет, говорит вежливо, но продавливает свою линию. И она ушла, как докладчик с собрания акционеров, которому нет необходимости досиживать его до конца. Я едва успел поблагодарить ее и поспешил открыть стратегическую карту. Стало любопытно, что за авантюристы там предлагаются. Мне довелось всего раз пользоваться биржей наемников, когда нанимал целительницу Ведану для бедолаги Жоры, которого я случайно покалечил при строительстве мясной лавки. Честно говоря, пока Ираида не напомнила, идея нанять специалиста совершенно вылетела у меня из головы. Да, бизнес-процессы еще не отлажены. Открыв стратегическую карту, перешел во вкладку авантюристов. Выбор большой, но многие имена подсвечивались серым, значит, недоступны. Моему вниманию предлагались только три, рядом с каждым стоял специальный значок, пометка Ираиды. И, конечно, первое, на что я посмотрел, это цена вопроса. Бюджет мероприятия, мать его, все трое хотели по 2000 золотых за свои услуги. Сумма, конечно, выходила за рамки моего текущего бюджета, но вполне укладывалась в условия сделки с Сюзанной Аистовой. Поскольку шахта уже построена, хоть и не мной, она фактически получала скидку, которую со спокойной совестью можно потратить на одного из этих спецов. Удовлетворившись ценой, я начал изучать информацию по каждому кандидату подробнее. Первым числился мужик по имени Гриша Грач. Специализировался на воровстве, куча характеристик указывала на то, что он сможет умыкнуть большую часть железной руды и остаться незамеченным. Впечатляет, конечно, но не совсем то, что нужно. Хотелось найти более цивилизованное и фундаментальное решение проблемы. Не люблю крысятничество, даже если оно эффективно. Ну, украдет он раз, ну два, три, а мне нужны стабильные поставки, а не ОПГ. К тому же барон быстро сообразит, что железо само по себе не испаряется, и мы снова придем к армии скелетов на границе деревни. Второй значилась ведунья по имени Веселина с припиской «Зимняя песнь». Сильно умная, да, обладала мощной магией, позволяющей манипулировать мыслями и разумом. Такие заклинания, как отметила Ираида в примечаниях, могли бы изменить одержимость Равноса. Правда, имелся риск, что это выйдет боком. Хрен его знает, какой станет его новая мания, может, на людей переключится. Вариант, конечно, ничего, но с ощутимым риском. Третьим являлся охотник на монстров по имени Тимур. Судя по описанию, доблестный воин, перебивший сотни монстров за свою жизнь и ведущий подробный журнал о каждом. Раз уж равносы не самые редкие твари на свете, у него должен наработаться опыт общения с ними. При этом в резюме имелась приписка «Способен к несиловым методам решения проблем с монстрами». И она решила практически все. Сможет он что-то по упырям придумать эдакое несиловое? Поразмыслив немного, выбрал Тимура. Двое других тоже, безусловно, мастера своего дела, но что-то мне подсказывало, что охотник на монстров – это то, что надо. Чтобы заплатить ему, я открыл торговое меню и отправил сообщение Сюзанне, информируя ее, что цена шахты составит 3000 золотых, и мне нужны деньги прямо сейчас для совершения сделки. При нашей последней встрече она дала мне небольшой гладкий камень, который позволял мгновенно передавать ей сообщение без гонца, артефакт одноразового действия, удобная штука для срочной связи. В сообщении я включил запрос на 3000 золотых. Как оказалось, в истоке при заключении торговых сделок для перемещения ресурсов требовались караваны. Однако простая отправка золота, например, от Сюзанны другому избраннику, каравана не требовала. Существовал магический безналичный расчет, и перевод производился мгновенно. Это была одна из божественных фишек статуса избранника, и ее позволялось использовать, чтобы обойти ограничения на передвижение между нашими деревнями. Эх, если бы это работало для любых ресурсов, жизнь стала бы куда проще. Хотя, с другой стороны, тогда я не смог бы построить мощный торговый маршрут и контролировать логистику. Так что, наверное, все по-честному, баланс соблюден. Ответ от Сюзанны пришел почти сразу. Глава 2. Она находилась отнюдь не в восторге от идеи просто так отдать мне золото, хотела сама построить шахту, но ситуация поджимала. Возможно, что новости о моих делах с ее муженьком Германом просочились наружу, и теперь ей хотелось заполучить железо раньше, чем он получит свой лес. Золото упало на мой счет, и больше она ничего не написала. Интересно, Сюзанна злится на меня из-за моих маневров или понимает сложившееся положение? В любом случае это создало достаточное давление, чтобы убрать ее колебания. Теперь у меня появилось достаточно золотых, чтобы нанять авантюриста, и еще оставался косарь на случай, если вдруг срочно понадобится кликнуть армию. Неприкосновенный запас, так сказать. Тимур прибыл после обеда. Здоровенный мужик, мрачный, крепкий, с недобрыми глазами, грудь колесом, весь обвешанный десятками пузырьков с зельями, которые тихонько позвякивали при ходьбе. Рыжая борода клоками, походка легкая, пружинистая, сразу видно, человек готов к любой заварушке каждую секунду. Лицо исполосовано шрамами, а улыбаться он, похоже, не умел или не любил. В общем, видок идеально подходил для работы, которую я ему приготовил. Не дать не взять суровый профессионал. Приветственная делегация, то есть Тихон, проводил Тимура в мой кабинет, где я как раз разбирался с текучкой, следя за тем, чтобы нужды деревни удовлетворялись. При всей суете с бароном нельзя забывать о повседневных делах, производстве и довольстве жителей. «Тебе нужны мои услуги?» – спросил Тимур, плюхнувшись в кресло напротив меня. Один из слуг попытался предложить ему воды, но он отмахнулся. «Я не пью ничего, что не из моих собственных запасов», – сказал он, доставая флягу и делая из нее большой глоток, затем протянул ее мне, не желая его обидеть и подумав, что это, возможно, часть какого-то ритуала или проверка на слабо, я взял флягу и тоже основательно приложился. Мерзкая, отвратная дрянь обожгла горло и ноздри. Ощущение было такое, будто хлебнул смеси самогона с бензином. Блин, аж слезы навернулись. Тем не менее я подумал, что это может являться демонстрацией силы, своего рода соревнованием, поэтому сдержался от кашля и хрипа, пытаясь проглотить пойло. Однако лицо меня выдало, что вызвало смешок у Тимура. «Это, друг мой, смесь крови гаракса и зернового спирта. Укрепляет сердце против страшных болезней. Мало кто может спокойно пить это полезное, но слегка неприятное на вкус снадобье. Надеюсь, теперь мое здоровье в полном порядке», – прохрипел я, пытаясь сохранить лицо. Тимура хохотнула и сделал еще глоток, прежде чем убрать флягу. «Ладно, владыка, давай-ка к делу. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спросил он, переходя на деловой тон и чуть подавшись вперед в своем кресле. «Ну, работа немного отличается от обычной, я полагаю. Уверен, тебя часто нанимают убивать монстров, но тут есть один равнос, которого нужно бы угомонить, не убивая», — сказал я. «Он в настоящее время контролирует месторождение железа, которое мне позарез нужно, но стал им одержим. Политическая борьба, конкуренция, уважаю. Ну что сказать, равносы?» Протянул Тимур, слегка откинувшись на спинку кресла, как ни странно, не самый сложный монстр для убийства. Почему бы просто не попросить меня прикончить его? Я могу сделать это за день-два. Мы с ним общались, и он поступил гуманно, не убив меня. Малость невежливо отплатить ему черной неблагодарностью и угрохать в ответ. Он мог легко расправиться со мной, когда я вошел в его логово, но решил не убивать, хотя знал, что человек может и не испытывать к нему теплых чувств. Это показывает, что у него есть какое-то подобие морали, понятий, что ли, но я не очень понимаю этих существ. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что люди любят называть любое звероподобное существо монстром, сказал Тимур. Они используют слово «монстр» как оправдание для бессмысленных убийств. Вопросы совести, предположил я, скорее самообман. Драконы хотят, чтобы их оставили в покое, но их называют монстрами, чтобы охотники за сокровищами не чувствовали себя виноватыми, убивая их ради кладов. Эльфов два столетия называли монстрами, просто чтобы отбирать у них земли. Ты не монстр из-за своей морды или клыков, монстром тебя делают твои поступки. Не стану спорить, большинство плохих ребят, с кем я сталкивался, были одной со мной расы, люди. Так значит, Тимур Джан, ты считаешь, что равносы не являются злом по своей природе, не больше, чем ты или я, сказал Тимур. Однако эта одержимость, проблема для большинства из них, но есть способы сломать ее. У тебя, дорогой правитель, проблемы не с самим по себе равносом, а с его манией к железу и конкретной шахте. Он помолчал и достал довольно маленький мешочек, размером примерно с кисет для табака. Тем не менее, несмотря на размер, он каким-то образом смог засунуть в мешок всю руку по локоть, копаясь там в поисках чего-то. «Нифига себе магия! Вот оно!» — сказал он, вытаскивая из мешка здоровенную книгу. «Как работает этот мешок?» — спросил я, открыв рот и глядя на него. «Он хранит все, что захочешь». «Ага», — ответил Тимур. «Но стоит он дороже, чем 10 твоих деревень вместе с недрами и нещипанными курами, так что даже не думай об этом». Похоже, охотник на монстров оказался не только красноречив, но и проницателен. Я как раз прикидывал, Как использовать такие мешки для решения проблем складской логистики? Эх, мечты. Он развернул книгу и пролистал несколько страниц, прежде чем показать мне иллюстрированный раздел о равносах. Вот она, польза от записи и аналитики, задумчиво протянул он. Спасибо мне, за то, что у меня есть я. Он ткнул пальцем в одну из страниц. В книге, насколько я понимал, описывались всякие интересные способы, как справиться и с таким монстром, как Сорос и со многими другими. Итак, что тебе понадобится, если ты хочешь сломать одержимость, так это отвратить монстра от того, чем он одержим. Поражен вашей осведомленностью, Тимур. Да что бы я без ваших советов делал, раздраженно прокомментировал я. Как же раньше, когда в комнату входил, мимо дверей не промахивался, теперь-то заживу с обретенной мудростью. Не кипятитесь, владыка. Тут написано, что со своим предметом страсти они вступают в физический контакт. И для того, чтобы отвратить их от предмета страсти, его нужно посолить. Посолить. Да, буквально так. Сильно посолить. Им это не нравится. Контакт с солью вызывает у равносов сильное замешательство и дезориентацию. Почему? Моргнул я. Магия. С придыханием ответил Тимур. Ну да, блин, тут все объясняется магией. Хрен его знает, боги, странные ребята. Они постоянно создают всякую дичь вроде этой. В любом случае, каждое повторное воздействие соли в конечном итоге вызовет у Сороса отвращение к своей одержимости, сломает ее. Понятно. А поскольку он обязан каждый раз пересчитывать предметы, это сломает его одержимость в течение нескольких часов, сказал Тимур. Так что все достаточно просто. Я кивнул, с любопытством глядя на книгу. Но как предотвратить новую одержимость? Тимур покачал головой. Никак, такова их природа. Равносы становятся одержимыми при контакте с людьми. Так что если это хороший парень, как ты думаешь, он, вероятно, засядет в своем замке и будет наслаждаться жизнью, свободной от одержимости. Либо план – убить его. А если окажется, что он плохой парень, сообщишь мне через каналы связи биржи наемников. Постой-ка, что значит сообщишь? Подожди, ты не собираешься помогать? Я уже помог, уверен. Хаем, почти уверен, что ты справишься с такой ерундой, чтобы посыпать солью несколько десятков кусков руды, сказал Тимур, вставая и забирая книгу со стола. Я только что заплатил тебе 2000 золотых, и все, что получил, это 10-минутный разговор, спросил я, чувствуя себя полным идиотом, облапошенным хитрым пройдохой. Ни хрена себе сервис. Я не продажная девка с низкой социальной ответственностью ублажать тебя целый час, любезный. Нахмурился он. Суровый и опасный вид мужика вмиг напомнил, что цепляться к нему с претензиями опасно. Нет, ты только что заплатил 2000 золотых за 25 лет охоты, сражения и убийств монстров, чтобы я заработал знания и смог дать тебе этот 10-минутный разговор, содержащий тайные и крайне ценные сведения. Тимур вел себя уверенно и совершенно невозмутимо. Это называется оплата за опыт, приятель. Ты удивишься, как мало мне приходится драться в наши дни. Вот же ж бизнесмен хренов. Прямо как инфо-цыгане на земле, только этот, надеюсь, реально шарит. Меня немного грызла мысль, а не взбесится ли Сюзанна Аистова из-за того, как я тут рулю делами. Она же у нас дама деловая, шарит в экономике, так что, по идее, должна понимать производственную необходимость. Ну, то есть, что пришлось потратить ее бабки на соляную шахту для моей деревни. По крайней мере, я себя так утешал, пока оформлял платеж. 300 золотых ушло на саму шахту, правда, другую, не железоносную, и еще 150 на повышение мужика средних лет по прозвищу Василич до старателя. Этот кадр теперь у нас главный по шахте, типа смотрящий за операционкой. Я, конечно, пытался найти соль подешевле, ну или вообще на халяву. Заскочил даже в мясную лавку посмотреть, сколько у них там запасов. Оказалось, кот наплакал. Маленькая такая солонка в кладовке, которая, как по волшебству, сама пополнялась каждый день. Этого хватало ровно на то, чтобы мясник посолил дневную добычу мяса. Блин, да таким количеством и пару кусков железа не обмажешь, не говоря уже о десятках тонн руды. Капля в море, короче. Так что пришлось раскошелиться на соляную шахту. Сама шахта, надо сказать, оказалось, что надо. Месторождение богатое, выдавало по 20 единиц соли в день. И вот сюрприз, как только соль пошла в систему, мясная лавка тут же подсветила возможность нового апгрейда. Вот ведь, а чего молчали? Появилась возможность пристроить сушилку для мяса, ну, цех по производству вяленого мяса, джерки по-ихнему. Для деревенских это считалось чуть ли не деликатесом, а для тех, кто постоянно в походах, вообще основной сухпой. Продавать такое вяленое мясо в таверне – это ж верный способ поднять доход. Чистый бизнес. Я черканул себе заметку. Разобраться с этим подробнее, как только закончу текущую операцию. Итак, соль добывается, дробится, аккуратно ссыпается в бочки, и я почти готов провернуть аферу века. План был такой – отправить бандитов еловой дороги к железной шахте в Корнеево. Там они должны аккуратно покрыть руду специальным липким раствором, чтобы соль как следует к ней прилипла, ну как на специальный клей, что ли. Вид у бандитов достаточно грозный, чтобы убедить местных работяг свалить по-тихому и не мешать процессу. Как только руда будет обработана, мои ребята сами загрузят ее в вагоны и отправят барону. Благо телеги, которые он использовал, ездили, в современной терминологии, на автопилоте. Их тащили костяные клячи, сами знающие дорогу. Жутковато, конечно, но удобно. Оставался один немаловажный вопрос, который я задал Тимуру, прежде чем он свалил пересчитывать свое золото и хвастаться очередным успешным делом. Может ли барон юзать стратегическую карту? По его мнению, эти чудища-правители, как их тут называют, тоже могут врубать интерфейс. Но для них это рискованно, так как они не могут одновременно следить за тем, что вокруг происходит в реале. Так что по большей части монстры пользовались стратегической картой только в крайнем случае, иначе впадали в какой-то ступор, зависали и становились легкой добычей для охотников на нечисть или просто злых мужиков с вилами. Это означало, что у нас имелся шанс провернуть все по-тихому, пока Сорос не заметил. А как только он получит подсоленную руду, его одержимость железом должна пройти в течение нескольких часов. Моя банда, которым я отвалил по 25 золотых, нарыло за это дельце, затем должна была отжать железную шахту, передав контроль мне. Вот тогда-то мы наконец получим доступ к железу, и весь геморрой останется позади. Останется только одна головная боль – строительство дороги. А поскольку от взноса Сюзанны у меня осталось 150 золотых, я смогу построить лесопилку. План запущен, оставалось только сидеть и ждать. Кирилл Ярый и его парни подхватили бочки с солью и погнали его исполнять, а я мог наблюдать за всем через стратегическую карту. Эти жуки, Кирилл и его люди, вместо того, чтобы устраивать махач и отбивать транспорт с рудой силой, дождались, пока работяги уйдут на перерыв. Как только шахтеры расселись отдыхать и жевать свои обеды, команда Кирилла подкралась к вагону, вскрыла ящики с рудой и аккуратно нанесла ту самую липкую фигню, которую сварганил наш трактирщик в Веселом. Потребовались две бочки дробленой соли и два перекура у шахтеров, но к концу дня парни Кирилла сделали ровно то, о чем я просил. И что самое главное, без единого выстрела, без шума и пыли, барон ничего не заподозрит. Олег Корнеев был более чем счастлив вписать Кирилла с братвой на ночь, позволив им переночевать в шикарном особняке, который, кстати, теперь выглядел поприличнее. Видимо, Олег начал получать какой-то доход, да и вообще Корнеева во многом смотрелось поздоровее. Население все еще оставалось небольшим, и я не видел особо много работающих людей, но заметил, что заработала новая ферма. При всех проблемах, которые его решение создало для меня, я все же заценил начавшуюся движуху. Молодец, не сидит сложа руки. Как только торговый путь заработает, я помогу ему и дальше развивать деревню. В конце концов он так рьяно впрягся за меня, даже когда мы столкнулись с этим жутким монстром-бароном. И за что? Да не за хрен собачий. Я ведь ему ничего не обещал, он просто считал меня другом, а друзья, мол, так и поступают друг для друга. Ну что ж, значит, и я ему помогу. Безвозмездно, то есть даром. К следующему утру я увидел, как граница вокруг железной шахты на карте стала нейтральной, серой. Это означало, что владелец от нее отказался. Без сомнения, барону теперь железо и даром не нужно, раз от него так поплохело. Прилетит ли мне обратка за мои действия, или он наоборот, вздохнет с облегчением, что больше не раб тупой одержимости, хрен его знает. Но поскольку у меня теперь появился стабильный приток соли, я не особо парился. У меня имелось более чем достаточно способов себя защитить, если что в крайнем случае насыплю толстый круг по периметру поселения. Люди Кирилла захватили шахту, застолбив ее за мной, поскольку формально они висели у меня на зарплате в момент захвата. И вот бац, я получил доступ к шахте и всем ее функциям. чуть не подпрыгнул от радости, увидев жирную цифру 50, висящую над значком шахты в интерфейсе. Этого производства хватит, чтобы выполнить мои обязательства по сделке с Сюзанной. Сразу же полез в детальные настройки железной шахты. Она имела только первый уровень, что означало производство 50 единиц в неделю, но, потратив 2000 золотых на апгрейд до второго уровня, можно удвоить выработку. Две недели – это все равно времени вагон, потому что мне еще нужно и дороги построить. Срочно требовалась древесина и много. Следующим шагом я решил запустить лесопилку. На моей недавно расширенной территории имелась особая зона, где можно построить лесопилку со скидкой, так как леса там просто навалом. Цена вопроса всего 200 золотых. Я мог себе это позволить, потратив остаток денег Сюзанны и добавив немного своих, но аккуратно записывал все расходы, понесенные ради того, чтобы доставить ей железо. Она получит все обратно до копейки, как только появится возможность. Изначально план состоял в том, чтобы она сама забрала шахту, но раз покупателя не нашлось, пришлось приобретать ее самому. Однако передавать Сюзанне право собственности прямо сейчас я пока не собирался. Мне необходим какой-то рычаг давления на нее на случай, если она воспримет мои договоренности с ее муженьком как предательство. К тому же шахта находилась так далеко, что без дороги она ей все равно была бесполезна. Глава 3. Лесопилка обещала производить 200 единиц древесины в неделю. Просто обалденное количество. Оказалось, что та особая зона, к которой у меня имелся доступ, колдовская. Да-да, кроме шуток, я об этом и не догадывался, пока пьяный в стельку Фома не ввалился ко мне в кабинет и не начал орать что-то про лесных фей. Судя по его бессвязному бормотанию, эти самые феи когда-то заколдовали тот лес, чтобы он рос вечно, типа, чтобы людишки не извели его под корень. Сначала Фома подумал, что магия в лесу опасна, но потом, когда немного протрезвел, допер, что это благословение, и доложил мне. Забавно, конечно, сидим два взрослых мужика, обсуждаем лесных фей на полном серьезе, без тени иронии. Я поинтересовался, там ли еще эти феи, но Фома объяснил, что они создали такие зоны как раз для того, чтобы мы к ним не лезли. Но сама магия, я начал задумываться, а что, если такие благословения можно прикрутить и к другим нашим ресурсам? Зачем искать новые месторождения, если можно просто наложить заклинание и удвоить урожай? Еще одна тема для размышлений. Как только бабло потечет с западной дороги, можно позволить себе и башню мага для исследования всяких колдунств. Однако времени мечтать о феях не оставалось. Дорогу устроить надо. Механика постройки дорог в стратегической карте оказалась простой, как 3 копейки. Нужно просто выбрать опцию «Дорога», указать материал, в моем случае дерево, а затем пальцем, как будто рисуешь на карте, провести линию туда, куда нужно. Линия тут же превращалась в заказ на работы, золото мгновенно списывалось со счета, а работяги начинали вкалывать. Дорога на запад тянулась на 300 миль, но по цене 1 золотой за милю, включая работу, стоимость ее составляла всего 300 золотых. На общем фоне это мелочи. Строительство такой дороги займет примерно месяц. Это означало, что я мог платить по ходу дела, создавая небольшие участки, которые потом соединятся в единое целое. Я провел пальцем по карте первый отрезок маршрута, 100 миль прямо от Веселого на запад, наблюдая, как интерфейс тут же рассчитал длину и стоимость. В животе появился легкий мандраж, тревожное ожидание того, что все дело наконец сдвинется с мертвой точки. Я через многое прошел, чтобы запустить стройку, но нутром чуял, что впереди ждет еще тот геморрой. И все же нельзя ссать и отступать, когда зашел так далеко, пришло время наконец начать строительство западной дороги. Это будет лучший проект Веселого, уж в этом-то я уверен. Ну, строительство дороги, целое событие, если по ощущениям. Мои трудолюбивые крестьяне, конечно, готовы вкалывать, мотаться туда-сюда, все такое. Но факт оставался фактом. Бестолкового прораба, ну или как его тут назвать, короче, без специалиста-бригадира, они, мягко говоря, некомпетентны. Руки не из того места росли, что ли. А может, все дело в организации труда? Пришлось мне, скрипя зубами, выложить аж 80 золотых, чтобы прокачать троих крестьян до уровня этих самых бригадиров. Только после этого они смогли хоть как-то сколотить рабочие бригады, а не просто толпой шататься туда-сюда. Каждой бригаде выдали четкую задачу, ну, как положено, под руководством их свежеиспеченных начальников. Первая команда вгрызалась в землю, копали, равняли будущее полотно. Знаешь, пыль столбом, лопаты звенят, мужики кряхтят, матерятся под нос. Обычная стройка, хоть и в другом мире. Вторая бригада отвечала за логистику. Подвоз бревен для укрепления краев и вывоз всякого строительного мусора. А третья уже непосредственно укладывала саму дорогу камень к камню, бревно к бревну. Местные прямо обалдели от нововведения. Ну не родился тут свой Адам Смит, отец разделения труда. А он, помнится, введя разделение труда, повысил на мануфактуре с булавками общую производительность в 240 раз. С такой новообретенной эффективностью, прямо как на конвейере у меня в ЗАОЛ когда-то, работа поперла значительно быстрее. Путаницы стало меньше, никто друг другу под ногами не мешался. Сроки строительства поползли вниз, народ вошел в раж, почувствовал темп. С таким подходом, прикинул я, первые 100 верст осилим где-то за неделю. Нормальный такой производственный цикл нарисовался. Параллельно я распорядился пристроить коптильню к мясной лавке, отвалив за это сущие копейки, всего 50 золотых. Вяленое мясо, тема. Его начали выдавать строительным бригадам, и теперь народу не было нужды каждый вечер тащиться обратно в веселое на пожрать и поспать. Могли спокойно разбить лагерь прямо на месте, типа как в командировке, жрать вяленое мясо, запивать водой, которую мы им подвозили караванами. Ну, не курорт, конечно, но жить можно. Автономность повысилась, КПД вырос. Однако пока они там вкалывали, я заметил, что один важный показатель на моей стратегической карте начал стремительно падать. Здоровье деревни рухнуло с приличной пятерки, ну, типа, в основном все здоровы, до удручающих минус 15. Прямо пики какой-то. Заглянул в детали. Информация поверхностная, чисто для галочки. Стало ясно, чтобы разобраться поглубже, нужен местный целитель, свой эскулап. Но даже из того, что я видел, и так понятно. Огромный объем работы, который взвалили на себя мужики и бабы, херово сказывался на их самочувствии. Народ мой устал. Длиннющие рабочие смены, даже с учетом автоматически запланированных перерывов от бригадиров, выматывали их до нельзя. Мелкие травмы, занозы, растяжения, ссадины стали обычным делом. Большинство болячек были неприятными, но временными. Однако общую картину портили знатно. Сделать я тут особо ничего не мог. Мне, конечно, не улыбалось загонять людей, как скот, но и золото в казне таяло на глазах, как снег в апреле. Наш еженедельный доход сильно просел из-за появления гильдии наемников. Эти ребята требовали постоянных расходов. Плюс торговцы, монополисты хреновы, внесли нас в свой черный список. Так что туристы и прочие путешественники в массе своей, хотя и не все, обходили веселой стороной. Поток финансов извне сильно уменьшился. Рассматривался, конечно, вариант поднять доход бюджета, но я, блин, колебался. Налоги всегда непопулярная мера, особенно когда туризм накрылся медным тазом из-за нашего конфликта с гильдией торговцев. Народ и так не шиковал, а часть его горбатилась на национальном проекте Олимпиада в Сочи федеральная трасса М1. Попытался посоветоваться с Ираидой, моим дипломатическим советником, но она честно сказала, что ее компетенция – внешние связи, а не внутренние разборки. Мол, для таких дел нужен арбитр, новый советник. Засада заключалась в том, что у меня имелось всего 2 слота подсоветников, а деревня еще не скоро должна получить новый уровень. Но Ираида, хитрая бестия, во время нашего разговора на природе, когда мы стояли на холме и смотрели на кипящую стройку внизу, как бы невзначай намекнула, что я всегда могу, так сказать, оптимизировать штат, то бишь уволить одного советника и нанять другого. Я прекрасно понял, куда она клонит. Хотела, чтобы я избавился от Тихона и взял на его место арбитра. Я знал, что она недолюбливает старика, но в ее словах прозвучала определенная логика, такая, знаешь, жесткая, но деловая. Тихон многому меня научил, дал ценные советы и знания на старте, но чем дальше в лес, тем менее полезным он становился. Его мудрость хороша для старого уклада, а сейчас требовались другие компетенции. Но уволить его, блин, это же как плюнуть в лицо человеку, который тебе доверился. Хотелось бы мне сказать, что я долго мучился над этим решением, терзался сомнениями, чтобы выглядеть эмпатичным руководителем, но, по правде говоря, иногда люди просто исчерпывают свою полезность. Хороший лидер знает, когда нужно резать балласт. Я, конечно, глубоко благодарен мэру Тихону за всю его помощь, но он занимал слот, который мог бы принести больше пользы, будь там арбитр. Чистая экономика и ничего личного. Короче, вызвал я мэра к себе в кабинет, готовясь к разговору, который мне приходилось вести уже десятки раз с видными людьми в прошлой жизни. И, как это часто бывает в неприятных ситуациях, все пошло не по плану. Он вошел с улыбкой, ожидая услышать какие-то хорошие новости. «Давай сразу к делу, Тихон», — сказал я, когда он уселся. «Я считаю, ты вполне себе лояльный член команды, но, к сожалению, я больше не могу пользоваться твоими услугами в качестве советника. Сорвать пластырь одним движением – самый простой способ провести такие встречи. Я приготовился к взрыву негодования. Правда?» – спросил он, и его лицо просияло еще ярче. «Хочешь сказать, я могу наконец-то выйти на пенсию? Ты не злишься?» – удивленно спросил я, слегка наклонив голову. Тихон аж подскочил и поманил меня за собой в приемную. «Ни капельки. Я ждал того дня, когда ты наконец поймешь, что я не могу уже нести эту тяжкую ношу. Видимо, властолюбие не входило в недостатки старика, а я так привык, что все вокруг цепляются за власть и деньги, что отвык от простой человеческой ответственности. Я уже давно готов. Будем честны, Алексей Сергеевич, ты парень умный, хваткий, завоевал доверие людей, рулишь делами гладко. Любой мой совет теперь так, прописные истины, формальность», — говорил он, подходя к большому шкафу у стены. «Я раньше никогда не интересовался, что там, внутри, но он, похоже, точно знал, что ищет». Тихон распахнул дверцы, и я увидел удочку, ведерко и шляпу. «Я эту удочку сам смастерил, своими руками, когда мне 15 было», — сказал он с ностальгией в голосе. «И все, чего когда-либо хотел, это рыбачить для деревни. Но нет, моему брату приспичило помереть, оставив меня единственным наследником, кому рулить этим веселым. Судьба злодейка, не иначе. Сочувствую, только и смог выдавить я». Тихон кивнул. «Я сделал для тебя все, что мог. И я, владыка, считай, молодец. Тебя на эту роль уговорил, уговорил. Ты молодец оказался, в точку. Значит, я веселому помог, народу помог, тебе тоже. Отдал годы жизни деревне. А теперь, пойду-ка я на пенсию, стану на берегу озера и буду делать то, о чем всегда мечтал. Когда появятся лишние золотые, повысь меня до рыбака, чтобы деревня и рыбу получала. Но если не случится чего-то экстренного, пожалуйста, не беспокой меня». Я моргнул. По моему опыту, руководство компании ЭЛ-проводы на заслуженный отдых бывали двух типов. Когда человека выгоняли туда, куда он не очень-то и хотел, а речи на корпоративе в честь «мы провожаем на заслуженный отдых всеми горячо любимого Степана Сергеевича» были преисполнены неискренностью. В таком случае в режиме реального времени шла борьба за его должность чуть ли не в присутствии выгоняемого. Либо на пенсию человека отправляло здоровье, семья и так далее. То есть тоже не сказать, чтобы по своей воле. А тут человек и правда туда стремился. Я усмехнулся и похлопал Тихона по спине. «Значит, мы оба получаем то, чего хотим. Спасибо тебе за помощь. Я знаю, все хвалят меня за мою роль, но именно ты рискнул, доверив мне око владыки». Тихон кивнул. «А ты был тем, кто рискнул своей шкурой, чтобы сделать для нас все правильно. Я послужил лишь проводником, тем, кто открыл двери новому в нашей жизни. В некотором роде мы с тобой провернули довольно рискованную аферу, чтобы мне наконец-то свалить на пенсию, иначе я бы до сих пор тут лямку тянул». Мы пожали друг другу руки, и Тихон ушел начинать новую жизнь у озера, то есть рыбачить и отдыхать до конца своих дней. Я открыл стратегическую карту и завершил процесс, убрав его из списка моих гражданских советников. Тут же всплыли новые опции, предлагающие выбрать советников разного профиля. Но тот, кто мне нужен больше всего прямо сейчас, арбитр. Разглядывая списки, я постепенно приходил к выводу, что Кузьма Поляна – лучший кандидат из всех. Кроме показателей развития есть и социальный статус. Старейшина – уважаемый человек, народ его послушает. Арбитр, как судья, должен заниматься разбором споров внутри деревни. А еще он мог поддерживать новые законы, объявляя их справедливыми или несправедливыми. Попытки внести изменения в законы без арбитра, особенно такие чувствительные, как налоги, могли привести к расколу среди жителей. Но если арбитр объявлял закон справедливым, его мнение помогало сгладить недовольство народа. Есть в этом и достаточно опробованный временем кадровый ход. В коллективе часто имеется неформальный лидер, и формальный лидер, то есть я, должен уметь находить с ним общий язык. Один из способов сделать это – придать неформальному лидеру официальный статус, но поставить в подчиненное положение, например, назначить замом, и тогда он начнет влиять на народ, сотрудничая со мной. Метод старый, как сам мир, но рабочий. Итак, я выбрал Кузьму своим новым советником, арбитром, который поможет мне внедрить налоговую политику, полезную для деревни, но не слишком грабительскую. Я увидел, как на него с небес опустился сияющий голубой луч, прямо там, в поле, где он жал пшеницу и ячмень. Он замер, посмотрел вверх, словно мог видеть этот свет, затем заговорил со мной через стратегическую карту. «Ты желаешь, чтобы я стал твоим арбитром, владыка? Я польщен, но должен спросить, почему я? Я уважаю тебя, Кузьма. Ты имеешь огромный авторитет в деревне, говоришь уверенно, и люди тебе доверяют», — ответил я. «Было бы правильно, если бы ты решал вопросы суда и закона, но я поставил перед тобой ультиматум, причем довольно жесткий. Не таишь обиду по этому поводу на меня?» «Нет, Кузьма, ты же действовал от имени большинства и в общих интересах, а не из неприязни. К тому же твое решение по испытательному сроку было компромиссным, мудрым и привело к возможности мне проявить себя. За что мне обижаться?» «Что ж, хорошо», — сказал Кузьма, «но я, к сожалению, не смогу заниматься фермерством, исполняя эту роль. Я передам свой титул специалиста-фермера сыну, если ты не против». «Конечно», — сказал я. «Я и не знал, что жители могут передавать свои должности друг другу. Может, это касалось только членов семьи? Надо как-нибудь спросить у Тихона». «Ой, нет, теперь я сам по себе». «Тогда что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он. «Без сомнения, арбитр тебе понадобился не просто так. Со всем этим строительством, может, возникли споры между работниками?» «Не совсем. Есть травмы, усталость. Наши финансы на пределе, а нам срочно нужен целитель. Однако, без нормального налогообложения я не могу построить ни хижину целителя, ни аптеку». «А-а-а, понятно», – протянул Кузьма. «Прямо передо мной в интерфейсе стратегической карты появилось меню налогов, и он начал манипулировать им так ловко, будто всю жизнь этим занимался. На данный момент налоги стояли на нуле. Общее процветание деревни, ее, так сказать, валовый продукт, составлял 300 золотых в месяц. Прямо сейчас наши законы и традиции основаны на послушании и почтении к лидеру», — пояснил он, — «но с верой в то, что лидер должен уважать наш уклад жизни. Мы используем золото, которое зарабатываем каждый месяц, для покупки вещей, предметов роскоши и даже пива в таверне. Мы платим друг другу этим золотом. Это понятно, но сколько они готовы отдать ради общего блага?» Ползунок в меню начал двигаться от 0 до 15%. «Вот это они сочтут справедливой сделкой», затем ползунок переместился вдвое дальше, на 30%. «А это максимум, который народ стерпит, если я объявлю его справедливым. Дальше даже я не смогу заставить их смириться с потерей золота. Следуя его рекомендации, я мог бы получать 90 золотых в месяц. Не бог весть какие деньги, но достаточно, чтобы хотя бы построить хижину целителя. Как часто я могу собирать налоги?» — спросил я, глядя на кнопку частоты сбора. «Варианты: ежедневно, еженедельно, раз в две недели, ежемесячно, ежегодно и единовременно. Единовременный налог я уже вводил в самом начале своей карьеры здесь. Я бы посоветовал ежемесячный налог», — сказал он. «И поскольку золото тебе нужно прямо сейчас, я объявлю о начале сбора налогов немедленно. Они не расстроятся?» Кузьма усмехнулся. «Ну конечно же, они будут недовольны мной, однако я же арбитр, мне по должности не положена популярность. Но предупреждаю тебя, владыка, моя работа не исполнять все твои прихоти, а внедрять законы и следить за поддержанием порядка». Глава 4. Передо мной появился новый экран интерфейса, который я раньше не видел, со списком законов, по которым жило веселое. Тип правления наверху значился как геронтократия, власть старейшин. Теперь понятно, почему всем заправлял Тихон, когда я только здесь появился. Это действующий порядок нашей общины, правила, которые регулируют жизнь в веселом, пояснил Кузьма. Я увидел 5 разделов, в каждом из которых имелись свои опции: налогообложение, воинская повинность, собственность, миграция и религия. Любопытно, пробормотал я, изучая эти политики. Воинская повинность определяла, сколько людей можно призвать на службу, при каких обстоятельствах их мобилизовать, какое положено жалование бойцу и так далее. Собственность касалась владения землей и постройками, закрепляла за гражданами права строить или владеть частной собственностью. Миграция контролировала, могут ли люди присоединяться к деревне или покидать ее, а религия оказалась заблокирована из-за отсутствия храма в округе. Теперь, когда в деревне есть арбитр, я обязан следить за исполнением воли текущего правительства. Это значит, что ты не можешь идти против наших законов. У меня есть право вето на любое твое решение, если оно им противоречит. А законы принимает совет старейшин, предположил я, именно. И, честно говоря, они пока не собираются ничего менять. Если хочешь изменить правила, придется их убедить. Понятно, на что он намекает. Наняв арбитра, я получил доступ к закулисью местной политики. Раньше принимал решения сам, не зная толком, как их воспримут, но теперь мне известно точно, какие традиции старейшины хотят сохранить. И что еще важнее, я видел, на какой уровень налогов они готовы закрыть глаза. Текущая налоговая политика гласила, что ограничений на процент налога нет, но повышать уже установленные я мог только раз в год. Однако имел право свободно вводить до 3 отдельных налоговых сборов и снижать налоги в любое время. К счастью, старейшины понимают, что коллективный вклад необходим для блага народа, продолжил Кузьма. Так что можешь не беспокоиться о слишком жестких ограничениях по налогам. Они просто хотят, чтобы ты действовал последовательно. И помни, то, что ты следуешь их правилам, не означает, что они всегда одобрят твои действия. То есть, если они решат, что я злоупотребляю данной мне властью, они ее отберут. При геронтократии законы запросто меняются решением большинства голосов старейшин. Они могут повлиять на что-то еще из того, что я делаю. Меньше всего мне хотелось, чтобы они внезапно наложили вето на мою дорогу или какое-нибудь другое крупное начинание. Нет, именно то, что ты видишь в этом списке, их и волнует, все остальное полностью на твое усмотрение. Изучение всех этих политик и опций захватило, и мое сердце предательски ёкнуло при мысли о дальнейшем развитии деревни. Когда придет время, я сменю форму правления, и если это случится, смогу свободно воплощать свое видение того, как должно функционировать веселое. Но пока что у меня появилось четкое понимание того, как работает деревня, а главное, я теперь знал, что позволено делать с налогами. Итак, с сегодняшнего дня в силу вошел мой первый постоянный налог для деревни. Налог на медицинское обслуживание веселого, как я его назвал, забирал 30% всего ежемесячного дохода деревни и направлял их непосредственно на улучшение инфраструктуры здравоохранения. Арбитр Кузьма выступил перед народом на деревенской площади, зачитал новый указ, а затем перед всеми объявил закон справедливым, соответствующим традициям и необходимым для всеобщего блага. Ну вот и все, золотые собраны, а строительство хижины целителя поставлено в очередь. В результате всех реформ показатель здоровья деревни пошел вверх, а вот довольство, как и ожидалось, немного просело. Но я не унывал, отлично зная, что это продлится лишь до тех пор, пока кто-нибудь из недовольных не заболеет. Вот когда целитель начнет лечить, они точно увидят, куда пошли их денежки. Цинично, может быть, но эффективно. Тем временем до меня дошли вести, что в Златограде случилась знатная заварушка, прям побоище. Какой-то залетный путешественник, которому, видать, осточертела его старая работенка у торговцев, да и пивка хорошего захотелось, завалился в нашу таверну. Ну и давай там громко, на весь зал, трепаться про лютый махач, что развернулся прямо в главном зале гильдии торговцев. Сам-то он, конечно, не шишка какая, так, обычный кладовщик, но ему, прикинь, повезло или не повезло, тут как посмотреть, наблюдать всю драму своими глазами. Он как раз шел в контору гильдии сдавать какие-то бумажки, а тут такое шоу. Короче, ситуация такая. 500 здоровенных бугаев, все как один в броне торговцев, натурально как чоповцы на выезде, собрались под стенами забаррикадированной гильдейской конторы и со всей дури начали ломиться внутрь. Судя по воплям и крикам изнутри, если бы двери таки вынесли, началась бы настоящая резня. Главарь штурмовиков, имени его рассказчик не знал, ну да и хрен с ним, орал во всю глотку, чтобы гребаный Демид Серебренников сдавался по-хорошему, или получится по-плохому. Тут-то и началась драка, и наш сказитель, не будь дурак, решил, что пора по-быстрому валить с перспективной работенки. Одну гражданскую войну он уже пережил, Хватит с него, спасибо, больше не надо. Ну что ж, для меня это просто отличные новости. Прямо бальзам на душу, елки-палки. По крайней мере в том смысле, что мой хитрый план, похоже, сработал именно так, как я и рассчитывал. Демид и Лука Живодеров наконец-то сцепились по-взрослому, вылитый конфликт интересов, как сказали бы у нас в ЗАОЛ. Вот только одного я не знал, случившаяся битва, это только начало их разборок, самый разгар или уже финал. Если Демида скрутили и упаковали штурмовики, то, может, вся борьба уже и закончилась. Но если так, узнает ли тогда Лука Живодеров вообще, что это я ему такую свинью подложил, что я та самая заноза в заднице гильдии торговцев. ХМ, полагаю, тут только время покажет. Терпение, Алексей Сергеевич, терпение, твой главный актив. А пока суд да дело, мы почти закончили последний отрезок пути, добрых 100 миль, если не больше, вглубь западных территорий. Дорога вела нас все дальше и дальше, и мы уже подбирались опасно близко к границам владений Сюзанны Аистовой. Интересно, что меня там ждет, как она встретит меня и мое железо, с распростертыми объятиями, как дорогого гостя и партнера или наоборот, начнет рвать и метать из-за моих дел с ее благоверным. Я как раз собирался выезжать вместе с Натальей, чтобы лично доставить железо, а заодно и прощупать обстановку, пока работяги доделывали последние метры дороги. Всего мы наскребли, точнее, организовали добычу и логистику 200 единиц железа, чего Сюзанне и ее войскам должно хватить с головой. Плюс к этому мы везли и большую партию леса для ее благоверного. Наталья, кстати, за время своих челночных рейсов между нашими деревнями и Разина, успела еще раз прокачаться и теперь могла командовать еще одной повозкой в своем караване. Правда, никаких новых перков на данном уровне ей не досталось, видимо, новая способность съела все очки улучшения. Что ж, масштабирование бизнеса, это всегда хорошо. Фома, наш маг-алкаш, тоже поехал с нами. Устроился себе в задней части телеги и, по его словам, следил, чтобы бочонок пива, который он прихватил с собой, случайно не выпал. Ага, так я ему и поверил. Но мне хотелось держать нашего колдуна под рукой, мало ли что, вдруг какие проблемы возникнут, а тут у нас свой специалист по спецэффектам. План был до безобразия прост, как схема отката в 90-х. К тому времени, как наш конвой доберется до Аистова, дорога, соединяющая оба городка, и Аистова Сюзанны, и Дурнева Германа с моей новой транспортной артерией, должна оказаться полностью готова. Наталья на развилке свернет и доставит лес Герману, а я лично вручу железо Сюзанне. Если все пойдет по плану, обе стороны останутся довольны, и тогда мы официально откроем торговый маршрут для всего остального мира. Ну а если все пойдет наперекосяк? Что ж, именно для этого я и тащил с собой Фому, на случай, если придется срочно делать ноги, используя его транспортировочные возможности.